21. Чистая молитва доходит, у подножия Христа она расцветает серебром. Чистым синим огнем пылает зовущее слово, и сияет чаша возношения. Господи, испей наши слезы, и воззри на пламя нашего сердца. Я пламенем осушу ваши слезы и вознесу храм вашего сердца. Снимите одежды очага, владыко приходит, сокровище чаши он притворил, и сосуд он возвращает зажженным. Пламя, утвердись, двузначное, утвердись, двуконечное. Радости слезы. Господне вино сияют чистым огнем. Сердце, возлей вино слез, но не засохни, сердце мое, чем наполню чашу, владыко.